не может так решительно сократить путь, как это получается у нас на участке Аякучо-Абанкай. Здесь проявилось несовершенство принятого автором метода подсчета, но поскольку наши дороги инки всегда короче автомобильных, они не преувеличивают общую протяженность построенных инками дорог. Это и есть главное. С учетом сказанного, назовем полученную нами суммарную длину главных дорог Тауантинсую. 9036 километров. Правда, здесь не учтены, поскольку нам не удалось установить самые южные и юго-восточные точки, соединенные с Куско непрерывающимися дорогами. Иными словами, названная цифра определяет, и делает это условно, длину достоверно известных дорог. Она также не включает то, что можно было бы назвать проселочными дорогами и пешеходными тропинками, проложенными жителями селений по своему собственному усмотрению и ради собственных надобностей. Город Пасто – самое дальнее поселение на севере, с которым был связан дорогой инки столичный Куско. Длина этой важнейшей магистрали составляла 2230 километров. По этой же дороге сыны Солнца шли в Кито, Кахамарку, Аякучо, Абанкай и ряд других менее значительных поселений. Крайней точкой на востоке был город Коснь-Ипата, 120 километров. Самая западная точка, естественно, лежавшая на берегу Тихого океана, была представлена поселением Мала, 690 километров. На юг от столицы вело несколько дорог. До Тиауанаку было 550 километров. Далее дорога уходила в направлении современного города Оруро и шла еще дальше на юг или юго-восток. От селения Конбапата отходила на юго-запад еще одна дорога. Она шла через Арекипу, 350 километров от Куско, дальше на юг, по-видимому, к землям арауканов, которых сыны Солнца не сумели покорить. Сегодня это чилийская территория. Нет точных сведений, до какого именно места доходила здесь дорога. Примерно такой представляется система магистральных дорог Тауантинсую, действительно соединявших все четыре Сую с городом Куско. Но мы знаем, что из Куско в Кито вели две дороги. Более западная, шедшая вдоль Тихоокеанского побережья, проходила, например, рядом с Тумбесом, принявшим первого на земле инков посла Писарро. Именно по этой дороге в Куско полетели курьеры Часки, чтобы сообщить правителю о случившемся. Магистрали Куско-Кито были соединены между собой поперечными дорогами по меньшей мере в четырех местах, а от горной магистрали у селения Пумпу отходила на северо-восток еще одна дорога, заканчивающаяся в Моэобамбе. Мы видим на этом конкретном примере, что речь действительно идет о хорошо продуманной системе дорог, которые соединяли наиболее важные в стратегическом отношении пункты страны. Дороги не просто дублировали друг друга, но и создавали запасные подходы к важным пунктам, чтобы в случае необходимости можно было стягивать войска для очередной военной кампании, равно как и атаковать эти пункты с разных сторон, если бы местные жители вздумали поднять бунт против сынов Солнца. Не все 9000 километров дорог имели специально изготовленное покрытие. Строители инки умели и активно использовали все, что предлагала сама природа, та земля, по которой прокладывались дороги.